вузе, в высшем учебном заведении провели такой эксперимент. Сказали человеку, студентам этого вуза, сказали, вам через 5 минут нужно прийти в соседний корпус и сделать доклад на одну тему. И у вас есть ровно 5 минут, чтобы приготовиться, и вот там нужно сделать доклад. И что сделали руководители этого эксперимента? Они между двумя этими корпусами сделали инсценировку, что лежал человек, ну, которому плохо стало на тротуаре. И просто ему плохо. И вот эти люди, им нужно было, у них было задание, нужно было, вот как студентам, сделать доклад. Вы знаете, сколько, как вы думаете, сколько человек остановилось, чтобы помочь этому лежащему на обочине? Сколько вот? Давайте, давайте на позже. Сколько человек, скажем, сколько процентов, как вы думаете, остановилось, чтобы помочь этому человеку? 10% остановилось. А вуз это был, это семинария была духовная, посвящение какое-то было. Проповедь, доклад, который нужно было делать, доклад был о добром самарянине. Слушайте, потом другой семинарий сделали то же самое параллельно. Но дали 20 минут на подготовку. И вы знаете, когда было больше времени, когда было меньше стресса, напряжения, 50% студентов остановились и помогли лежащему. Что я хочу сказать, что мир полон напряжения, стресса, нас давит работа, долги, кредиты. И мы сейчас пришли в церковь, и мы можем пройти мимо Бога. Мы заняты, мы здесь, мы заняты, мы шашлыки жарим, мы бизнес решаем, не знаю, там конфликты семейные, мы накручиваем, накручиваем, и мы проходим мимо Бога, потому что мы чрезвычайно в стрессе. И Христос сказал, придите ко мне все труждающиеся, обремененные, и я что? Я успокою. Я дам вам мой покой, мой мир, мой ритм жизни, в котором нет спешки, нет стресса. Стресс и спешка, они от дьявола. От дьявола. Он хочет, чтобы мы просто как белки в колесе не видели никого, ни людей, ни Бога. Давайте мы сейчас... А знаете, другое место Писания Господь мне сейчас дал. Когда к Иисусу хотели прийти детей принести, чтобы Он благословил их, ученики стали препятствовать. Нет, нет, Господь занят. Вы знаете, чувствую, Бог Отец сейчас говорит нам, Он нас, своих детей, хочет к себе привлечь, взять нас на руки, благословить нас. Но какие-то вещи... Не знаю, мешают тебе, препятствуют тебе, говорят, сейчас никогда, Господу, Бог сейчас занят, Ему не до тебя, или ты слишком грязный, ты согрешил, или просто есть вещи, которые препятствуют тебе, но Иисус говорит, не, пусть это не препятствует, отложи сейчас все, удали стресс, эту спешку, суету, и Он говорит, я жду тебя, я хочу обнять тебя, я хочу благословить тебя. Давайте мы еще раз будем петь этот псалом, но без стресса, аллилуйя, и устремим свои сердца к Нему, хорошо? Аллилуйя, чтобы он не остался сегодня нами незамеченным. Аллилуйя, давайте придем к нему, давайте еще. От всего сердца открой свое сердце, скажи, Бог Отец, я останавливаюсь, я хочу познать Тебя. Бог Отец, мой небесный Папа, я люблю Тебя, Боже, во имя Иисуса, давайте. Слава Богу. Поклонение Богу может выражаться в творчестве, в том числе в рисовании. Это был Микеланджело, он сказал так, когда я... Вижу глыбу мрамора, а когда я смотрю на глыбу мрамора, я не вижу эту глыбу мрамора, я вижу в нем ангела, которого нужно высвободить. И я отсекаю лишнее, чтобы высвободить этого ангела. И он эту статую вот высекает. Вот Бог видит в нас не просто там Васю Помидорова или вот глыба непонятно чего, скорби. Он хочет высечь из тебя, высвободить то, кем ты являешься. Ты являешься великим человеком. Ты сын, ты дочь небесного Бога, Отца, Царя. Ты сотворен по образу и подобию Божьему. Хорошо, и немножечко сегодня собрали, у нас будет необычное. Я поделюсь тем, что происходит у нас в церкви, что нас ждет впереди. И также сегодня наша головная церковь, центральная церковь, она празднует день рождения, 23 года с ее, со дня ее основания. 23 года, и мы церковь большая, у нас несколько тысяч человек, прихожан, и мы собираемся в разных местах, в 19 разных местах. И пастор Масула хотел бы приехать в каждое место и проповедовать нам, встретиться с нами, пожать руку, обнять, помолиться, благословить, но физически это невозможно. Поэтому он записал послание, которое сегодня проповедуется, он проповедует во всех наших церквях подмосковных и в Москве. И мы сегодня будем смотреть это послание. Но перед этим я поделюсь словом тоже. Хорошо, у нас сегодня, как в пятидесятических церквях, несколько проповедников. А что происходит в нашей церкви? Нормально? Хорошо меня слышно? Да. А, у меня мониторы здесь. Я сам себе в уши говорю, я стою на перекрестном огне. Кто мне в уши говорит? Это я в колонке. Итак, друзья, мы входим в новое. Что в этом году нас ждет нового? Ну, что было? Мы решили отдавать десятину нашему городу. 10% от наших пожертвований мы отделяем и смотрим, исследуем наш город. И где есть какие нужды, мы несем, восполняем нужды нашего города. Две недели назад я батюшке, отцу Виктору, настоятелю храма православной церкви, мы унесли, благословили денежку 300 тысяч рублей на ремонт и восстановление храма. Вот просто тем самым мы показываем уважение и почтение нашим братьям православным, что мы одна семья, мы любим их, мы почитаем их. Мы сделали ремонт в одном кабинете местной поликлиники, в рентген-кабинете. А на этой неделе мы унесли, купили игрушки, поскольку Щелково город растущий, молодой, много семей переезжает, у нас здесь бешеная рождаемость. Просто мы, по-моему, номер один в Подмосковье, просто мы рожаем, рожаем, рожаем. И в детских садах группы переполнены. В районе Лукино-Варино сколько первых классов? Кто знает? Семь. Сколько? Семь первых классов. Представляете, семь — это А, А, Б, В, Г, Д и так далее. И вот в детском саде номер 15 колокольчик тоже непредвиденно набралась ясельная группа, у них не было игрушек, они попросили нас помочь. Я пришел, охранник говорит: вы кто? Я говорю, вы что, спонсор что ли? Я говорю, ну типа того. И вот заведующему поговорили, говорит: у нас все есть, но вот в этой группе нет игрушек, в бюджете нет, надо писать, и они неизвестно, когда деньги будут выделены. И мы купили игрушки, принесли. Заведующая садиками, воспитательница, они так радовались, а так радовались, как будто так просто вы такие, вы видели их радость. Это вот, то есть мы с вами радуем людей в этом городе. Аминь. Я верю, этот город — это сад, в котором работает Христос сейчас, Бог Отец, это его виноградник. И он хочет этот город преобразить в цветущий сад. И мы соработники у Бога в этом городе. Аминь. Мы не изгои, мы не какие-то чудаковатые люди, тут иноземцы нет. Мы жители этого города, мы любим наш город, и мы заботимся о благосостоянии этого города. 2018 год наша церковь превратилась как бы в тренировочный лагерь. У нас проходит много разных событий и обучений, разного рода обучения. И суть этих обучений, наверное, можно свести к следующему. В книге Судей 6 главе мы видим, как Бог призывает Гидеона. Бог является к нему, он в страхе, земля израильская под угнетением мадианитян, они приходят, все съедают, порабощают израильтян. И Бог приходит к Гидеону и говорит ему: Господь с тобой, муж сильный. Бог призывает его, он говорит: иди, ты поразишь мадианитян, ты прогонишь врагов. И мы видим, что это в 6 главе призвание Гидеона происходит. И в конце этой главы написано, что Дух Божий сошел на него, и он затрубил трубою, и страх Божий объял израильтян, и они собрались под знамена, собралось огромное войско. То есть Бог дал Гидеону такую власть, такую силу, что до этого никто не мог собрать израильский народ на битву. Все боялись и были испуганы. Но когда Дух Божий сошел, Дух Святой на Гидеона, он затрубил трубой, и армия собралась. Но между этими двумя событиями было другое событие. Что сделал Гидеон? Да, Бог призвал его, в 12 стихе мы читаем об этом, но Бог после этого сказал: разрушь жертвенник, который у отца твоего. Была проблема в том, что отец Гидеона поклонялся Ваалу, языческому божеству. Языческое божество, которое требовало приношения кровных жертв. Бог, это было идолопоклонство, это было нарушение второй Божьей заповеди, второй из 10 заповедей. И Бог сказал Гидеону: разрушь жертвенник, который достался тебе от твоего отца. Ты не можешь служить двум богам. Ты не можешь поклоняться двум господам. И Гидеон ночью тайно разрушает этот жертвенник, срубает священное дерево при нем. И после этого, написано, после этого, когда Гидеон определился, кто его Бог, Господь есть Бог, Бог, который, его Бог, тот Бог, который сотворил небо и землю, Бог Авраама, Исаака и Якова, не Ваал, не демоническое божество, после этого Бог дал ему силу и власть. Я верю, в этом году, что Бог делает? Он разрушает, хочет разрушить те жертвенники, которые достались нам от наших родителей. От наших родителей. Какие это жертвенники? Я недавно разговаривал с человеком, говорит, я всю жизнь борюсь с изоляцией, говорит, я чувствую себя отвергнутым, мне сложно общаться с людьми, и я, у меня такой чувство, как, я все время хочу от всех спрятаться. И вот у нас есть служение Соза, есть служение Древние Пути, и на этом, и человек сам не может даже понять, почему он от всех защищается. Он в постоянной обороне, у него чувство, что его хотят все обидеть, и все хотят что-то, ну как, иметь с него. И вот это служение Иисуса мы молились, и Бог показал ему ситуацию, знаете, и эта ситуация был жертвенник от родителей. Говорит, я почувствовал, говорит, когда мне было года 4 или 5, я слышал, как родители ругались, сильно ругались в соседней комнате. Я зашел в комнату, родители кричали, это было нетипично для них, и, короче, кто-то из родителей крикнул на него, иди отсюда, не мешай нам. Он ушел в комнату, закрылся в комнате, и говорит, в тот момент, говорит, я почувствовал угрозу, мир небезопасен. Я почувствовал угрозу, и под этой угрозой я жил всю свою жизнь. Люди угрожают мне. И вот на этой созасессии, на этом служении внутреннего исцеления, Бог показал ему, простил родителей, освободился от этой угрозы. И, знаете, и тогда человек входит в состояние Божьей защиты, защищенности, исцеления, внутренней свободы. Он ходит, уже не боясь людей, а улыбаясь людям, не защищаясь от людей, но давая любовь Господа Иисуса Христа. Вот что Бог делает с нами в этом году. Он хочет удалить с нашей жизни жертвенники, которые нам наши родители духовные, физические и духовные, нам задвинули нечаянно. Угу. Аминь. Аминь. Слава Богу. Хорошо. У нас будет пророческая школа 28-29 сентября. Что такое пророчество? Пророчество, Библия говорит, она говорит, в пророчестве Бог обращается к нам и говорит, Бог Отец, самый... Наивысшая власть во Вселенной говорит о том, кто ты. Он говорит тебе, как, кем ты создан, кто ты в его глазах. И когда наивысшая власть во Вселенной обращается к тебе и говорит, кто ты не можешь это спихнуть себя. Ты получаешь идентификацию, кто ты есть на самом деле. Мы видим это в Матфея, в Евангелии от Матфея, 3 главе, 17 стихе. Прежде чем Иисус начал проповедовать Евангелие, Бог Отец сказал ему с небес, «Ты Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Бог с неба сказал, ты мой любимый сын, которым я наслаждаюсь. Прежде чем Иисус начал творить чудеса, он получил от Отца пророчество, идентификацию, кто он. Он любимый сын. Бог хочет, я верю, что сейчас будет делать церкви повсеместно в России, в нашей церкви. Бог хочет вот это усыновление, он дать тебе идентификацию, что ты его дочь, ты его любимый сын, любимая дочь. Он царь вселенной. Библия говорит, что Бог сделал нас для Иисуса, Он сделал нас царями и священниками. Мы из царственной семьи с вами теперь. Бог усыновил нас, есть царственное достоинство внутри тебя. Не потому, что ты такой крутой, ну, что-то сделал, добился сам по себе, но потому что мы созданы по образу и подобию Бога. Знаете, когда Бог творил в Бытие 1 главе, Он создал животных, и животные должны были по роду своему произвести своих животных. Траву сеющую, семя, и оно по роду своему произращало другую траву. Деревья по роду своему, другие деревья. А когда Бог создал нас, Он создал нас по образу и подобию, по своему роду. Мы Его род. Яблони рождают яблони, тыквы – тыквы. А от Бога мы с вами произошли. Мы – царственный род. Из-за греха это царственный род, вот это... Достоинство царское было затуманено, но Христос пришел умереть за нас и восстановить, вернуть нам усыновление и вот это царственное величие и достоинство. Вы сыны и дочери великого царя. Царевны и царевичи. Давайте соседу скажи царевичи или царевна. Звучит необычно, но это то, кто ты есть на самом деле. И пророчество, оно для назидания. Когда Бог говорит нам, обращается, оно созидает нас, строит, оно ободряет нас, оно укрепляет нас. И вот этому мы будем учиться. Апостол Павел говорит, вы все можете пророчествовать один за другим. Дар пророчества – это один из даров Святого Духа. Это способность видеть людей глазами Бога. Смотреть на человека, как видеть то сокровище, которое Бог вложил уже в него. И семинар пройдет на этой неделе, 28-29 сентября, пятница. С 12.30 до 19.00 суббота. Обязательно регистрация у Анны Вартановой. И к нам едут люди из Северодвинска. Нам едет команда из Рязани, из Долгопрудного, из Химок. И многие из этих людей... Слушайте, к нам щелкают в Москве, представляете? Многие из этих людей, ну не многие, но около 10-15 человек, они просят нас принять на ночлег, на одну-две ночи, с пятницы на субботу, кто-то на воскресенье останется, принять на ночлег. Библия говорит, ревнуйте о страннолюбии. Страннолюбие — это не значит странненьких людей любить, а любить странников, любить гостей принимать. Поэтому, пожалуйста, вот нам нужно принять 15 человек, подойдите ко мне или к Ане Вартановой, дайте свой адрес, они готовы спать где угодно. Хорошо, матрас кинуть там, ну не знаю, но потому что мы можем на матрасе поспать, а их на свою кровать положить. В Таджикистане мой пастор Люна приехал, и там у них обычай принимать гостей, ну хорошо, красиво, правильно. И, а он из Норвегии, он приехал, и хозяин постелил ему с собой, жену послал в другую комнату, а ему постелил с собой на большой кровати двухспальной. И раздевается, говорит, ложись рядом. Нет, говорит, не лягу. Ты что, меня не уважаешь? Но, ну, как-нибудь примите, хорошо, если у вас... Лягте рядом на коврике, хорошо. Давайте примем. Мы гостеприимная церковь, мы семья. И также на время семинара нам нужна помощь на кухне. Вот эти два дня мы привезем еду готовую. Нам нужно приготовить, разложить тарелки, чтобы во время обеденных перерывов быстро накормить участников этой школы, хорошо? Нам нужно 2-3 человека, сестры. Вот если кто-то мог бы, вот, есть сестры, которые могли бы прийти и вот послужить в это время. Есть сразу сходу какие-то. Сейчас я братьев назначу, когда если нужно. Но подумайте об этом до конца собрания, вот нам нужна такая помощь. А что нас ждет в октябре? В октябре начинается альфа-курс, это один из встреч об основах христианской веры. Если вы в нашей церкви недавно, 2-3, может быть, 4 месяца, это встреча также для вас. Вы будете наставлены на том, во что верят христиане всех времен и народов. Сейчас 2 миллиарда 300 миллионов христиан, православные, католики, протестанты. И вот на этих курсах мы говорим, во что мы все верим, христиане. И православные, и католики, и протестанты. Но также этот курс для новых людей. Если у вас есть родственники, друзья, которые интересуются христианством, может быть, они ходят в храм или в церковь, но толком ни Троицу не знают, ни как молиться, ни как Библию читают. Не как Библию читать, как молиться за исцеление, вообще исцеляет Бог или нет. Если они этого не знают, то на этом курсе обучается, происходит обучение, как молиться, как читать Библию, как злу противостоять, как исцелять людей. Бог дал, оказывается, христианам власть исцелять людей. Мы не экстрасенсы, но мы видим снова и снова, как Бог через нас исцеляет людей. Аминь. Пригласите ваших людей, запись у Астаховых Александра и Марины. Вы будете проходить здесь на Чкаловской. 7 октября, день рождения нашей церкви Щелково, нам исполнится 8 лет, аж 8 лет. На самом деле община здесь, она с 98 года, нам уже, ну, уже 20 уже лет целых. Но официальная церковь была провозглашена в 2010 году. Вот у нас будет праздник. Также те из вас, кто хотят поехать на конференцию в Красноярск, вот у нас год обучения, да, тренировочный лагерь, много обучения. У нас и альфа-курс, и пророческая школа, и в Красноярске конференция. Пастор церкви Эрик Джонсон, он в 6-м поколении пастор, священник, служитель. На 80% у него потерян слух. Он проповедует слуховым аппаратом, но удивительно, что он молится, очень часто молится за глухих людей, и Бог исцеляет через него глухих людей. Очень часто. Но при этом его слух остается на том уровне, который есть. И он продолжает служить Богу, несмотря на это. Вот они с женой будут проводить эту конференцию в Красноярске. И также 20-21 октября вот еще один у нас инструмент, один семинар для всех вас о том, как строить отношения в семье между мужем и женой, родителями и детьми. Вы знаете, самые близкие люди ранят больше всего. И Бог хочет, чтобы наши отношения, которые у нас есть в семьях, они нас исцеляли, а не ранили. Многие мы пришли израненные из мира. Мне было 5 лет, мой дядя, у них было несколько человек. Он поругался со своей женой, не знаю, что там произошло. Пошел в гараж, сделал петлю, потолок был низкий, поджал ноги и угорелся, повесился. Были похороны, мы все были в шоке. Но просто вот какие они отношения, настолько они болезненные. Но Бог хочет, чтобы они были исцелены, чтобы ты радовался, чтобы ты до неба прыгал от того, какая у тебя жена, какая у тебя мама, а уже от тещи просто ты визжал от восторга. Вот этот семинар для вас, хорошо? Друзья мои, записывайтесь 20-21 октября. И сейчас пастор Ласул, он поделится словом, буквально 20 минут будет его послание. Дорогие друзья, во всех наших ветвях, во всех наших центрах, в Москве и повсюду вокруг Москвы, я так счастлив, что могу обратиться к каждому из вас сегодня. И то, что я могу сказать вам, с днем рождения, драгоценная церковь, нам 23 года, и из-за этого Мы делаем эту прямую трансляцию от меня, где я мог бы обратиться напрямую к вам и сказать нечто о нашей церкви. И на самом деле от своего сердца поблагодарить каждого из вас за все, что вы делаете для Господа, все, что вы делаете для церкви, и за вашу верность в служении Господу в этой замечательной стране России, в этом замечательных городах вокруг Москвы. Мы одна церковь, и у нас одно видение. Мы собираемся в разных местах, потому что Москва слишком большая. Мы не можем собираться все в одном месте. У нас есть разные ветви, разные национальные ветви, разные ветви, которые связаны с возрастной группой. Но все равно мы все хотим служить людям, собираться вместе и достигать дальше и больше в нашем обществе с Евангелием Иисуса Христа. Мы настолько благодарны вам, зная, что когда я проповедую здесь, на Павла Корчагина, я осознаю о всех центрах, о всех национальных служениях, которые происходят, и мы очень и очень за это рады. И я верю, что Господь хочет, чтобы мы продолжали двигаться в этом направлении, и еще сильнее, глубже и лучше, чтобы служить так многим людям, как только возможно. Мы одна церковь, одно видение, и мы движемся вместе. Нам 23 года сейчас, как церкви, в общем, в разных ветвях и центрах, они чуть позже начались, конечно же. 23 года – это не слишком большой период для истории, но так много вещей, за которые мы можем быть благодарны Господу. И мы должны быть благодарными. Мы должны помнить, что Господь совершил среди нас, и мы должны продолжать не только думать о том, что можно было по-другому сделать, но мы должны видеть благодать Божью на нашей стране, на нашем городе, и на нашей церкви, и на наших жизнях. Прежде чем я продолжу, хотел бы сказать пару слов о книге, которую мы только что напечатали. Книга называется «Пастор». И это книга о лидерстве, о служении пастора. И мы хотим использовать эту книгу как образовательный инструмент в течение всей этой зимы, чтобы вместе с лидерами пройти со всеми пасторами в моем офисе. И пастора, они будут заниматься с вами в тех местах, где вы собираетесь с лидерами, и вы пройдете все содержание этой книги. Там 16 глав. И 16 главных сторон служения. Мы верим, что это хорошо постоянно тренировать людей, развивать людей, и умения, и дары, которые Господь дает нам через Духа Святого, чтобы мы могли еще больше делать для Него и служить людям, строить Его Царство, строить Его Церковь еще лучшим образом. Аминь. Позвольте мне поделиться с вами несколько минут буквально о том, о нашей церкви. И как вполне возможно, многие из вас знают, я вернулся домой буквально неделю назад, и у нас прошел трехнедельный тур по России на мотоциклах от Владивостока до Санкт-Петербурга. И обратно мы из Санкт-Петербурга уже вернулись в Москву. Мы совершили это, чтобы как-то привлечь внимание к нашей нужде о втором здании церкви внутри города Москвы и собрать финансы для этого, и также говорить больше о молодежной работе, как важно достигать молодое поколение и ободрять всю церковь. Потому что у нас собрания были в каждом городе, где мы проезжали. Мы ободряли церкви двигаться вместе, работать вместе, чтобы достигать молодое поколение с Евангелием. И тур был очень утомительным и очень вдохновляющим. Утомительный, потому что мы каждый день в течение 18 дней путешествовали и в среднем проезжали больше 600 километров. И я проповедовал к тому же каждый вечер. И чтобы это сделать на мотоцикле, а не на самолете, и не на машине даже, а на мотоцикле. Мотоцикл – нечто очень отличное транспортное средство. Но я был счастлив, что у нас получилось это сделать. И за мной еще два мотоцикла следовали. Сергей Мартюнчев, Александр Фомин. Два члена нашей церкви. И у нас еще была команда с машиной, которая ехала за нами, которая снимала все, и которая передавала все по телевизионному каналу и по социальным сетям. Мы до сих пор еще больше и больше продукции делаем об этом туре, чтобы принести внимание о том, что Господь делает в России, насколько красивая наша страна и большая. И когда я делал этот тур, я также думал о церкви. Потому что мы как церковь, мы всегда находимся в путешествии. Филиппийцам 3 глава, 13 стих. Апостол Павел говорит так. «Братья, я не почитаю себя достигшим, а только забывая заднее, простираюсь вперед». and reaching forward to those things. Простираюсь вперед тем вещам, которые ожидают меня. Он говорит здесь о том, что я следую вперед, я думаю наперед, я готовлюсь к тому, что Бог приготовил впереди меня. И это то, как мы должны как церковь думать. Мы получили это слово в начале 2018 года из книги Откровения 21 главы 5 стихе, где Бог говорит: «Вот, се, творю все новое». Мы верим, что этот год также год новых начал во многих отношениях. Мы сделали много разных инициатив, мы начали новые проекты, перезапустили систему домашних групп, нашу миссионерскую работу обновили, партнерскую работу. Мы начали школу для евангелистов с Карлом Густавом Северином. Она начинается в октябре. Мы никогда подобного ничего не делали. И мы также провели потрясающую конференцию с Крисом Баллотоном о дарах Духа Святого. Я верю, что многие из вас были ободрены Господом, чтобы жить в жизни Духа Святого, в Его силе, в Его дарах. Мы также сделали новые инициативы в молодежной работе. Но прежде всего, новые начала — это также нечто личное для каждого из нас, за что мы можем верить, что мы можем по-свежему встречаться с Господом, освежать свое посвящение, исполняться заново Духом Святым, встречаться с Господом в любви, в сострадании, к Его работе. Нам нужны новые начала. Нам нужен Иисус. Нам нужны новые начала в нашей жизни, в наших семьях, в наших браках. И мы верим, что есть благодать Божья на 2018 год для новых начал во многих сферах и точно так же для лично меня. Итак, я думаю о всей церкви, если мы думаем о нас, о том, что мы находимся в путешествии. Есть множество подобий, которые я пережил вместе с нашей командой, когда мы путешествовали через всю Россию. Хотел бы пару вещей сказать вам. Это было очевидно для меня, когда ехал на мотоцикле от Владивостока до Санкт-Петербурга. Как это все соответствует? Что значит быть частью церкви? Во-первых, когда мы начали из Владивостока, наша цель была Санкт-Петербург. Это почти 11 тысяч километров. И как мы начали, мы обнаружили очень быстро, что дорога такая большая, что Россия просто огромная. Я помню, после первого дня путешествия, как мы приехали с Владивостока до Хабаровска, это примерно 700 километров, я подумал: боже мой, как мы вообще доберемся до Санкт-Петербурга? Но когда мы слушаем Господу, Он дает нам цели. И мы должны иметь цели. Мы должны иметь то, к чему мы стремимся. Пробуждение, спасение людей. Людей, которых мы любим. Помогать новым служителям. Но дорога нашей цели очень часто гораздо длиннее, чем нам кажется. Часто мы планируем, что что-то будет быстрее, но это не происходит. Но мы должны помнить, что церковь всегда должна трудиться на долгосрочной перспективе. Господь всегда искал верных людей. И только с верными Он может созидать свое царство. Потому что вещи, которые мы делаем для Господа, это требует времени. Ты не можешь совершить их за месяц или даже за год. Как мы строим на Павла Корчагина 7 лет. Каждый месяц мы собирали пожертвования на каждое строение и все, что мы делали здесь, то, над чем нам приходилось трудиться. Но дорога была длиннее, чем я думал. Точно так же, когда этот вопрос касается с миссионерской работой, с хорошей системой домашних групп, все это требует времени. И если мы только посвящены продолжать трудиться так, продолжать делать эти вещи, тогда мы можем преуспеть. Во многих центрах мы верим Богу за то, что вам нужно свое собственное здание. И вам всем нужно собственное здание. И многие думают: это так много лет уже ждем, и наши пожертвования такие маленькие. Просто продолжайте трудиться, просто продолжайте идти. Живите один день за раз. 11 тысяч километров – это огромное расстояние. Но если ты делаешь свое расписание, когда мы начинаем новые центра в новых местах, новые люди приходят, Может быть, ты счастлив. О, новые люди приходят, слава Богу. А потом люди начинают уходить из реабилитационного центра. Ты говоришь, почему они уходят, у нас ничего не получается. Подобные вещи происходят. Это часть строительства церкви. Мы просто должны продолжать. Дорога части длиннее, чем нам хотелось бы. Скажем, когда мы развиваем международное служение, миссии, ты не можешь за год создать систему. Это требует много лет. Но день за днем, проживая и быть посвященными, верными церкви, той церкви, которой я принадлежу, только тогда мы можем совершить великие дела для Господа. Еще одно, что очевидно, как мы путешествовали через Россию, есть много замечательных переживаний, удивительных переживаний, природу, друзей, которых мы встречали там по дороге. Но также были порой трудности. Ты встречаешься с трудностями. Однажды мы ехали, температура упала и стало настолько холодно, когда сидишь на мотоцикле, ты не движешься, ты сидишь застывший. И холод просто пронизывает тебя. И много дней просто дождь лил стеною. И мы были все мокрые. И когда ты мокрый и замерз, это не очень хорошая комбинация. Особенно на мотоцикле. Может быть, вы видели фотографии на интернете. И видели, как Мацула там на мотоцикле. И он смотрит, и он выглядит такой уверенный, такой счастливый, такой радостный. Но вы даже не представляете, там порой 5 градусов всего холода, и ты мокрый. И я больше чем одну неделю больной ехал на мотоцикле. И я плохо спал по ночам, я потел. И каждое утро я просыпался и думал, могу ли я продолжать это путешествие или нет. Но Бог давал силы, и я продолжал двигаться каждый день. Может, вы видели, за мной ехал Сергей Мартюничев. Ой, так здорово, он там с Мацулой катается на мотоциклах, но у него диарея была почти неделю. И это вообще не забавно ехать, когда у тебя диарея, я вам говорю. Очень часто, когда люди смотрят на нашу церковь, они думают, все выглядит так замечательно, но мы все проходим через трудные времена. И не все видно сразу. Мы не знаем всего, не знаем все трудности, которые ты проходишь. Но Господь дает силу на это путешествие. Он дает тебе силу, тебе и мне. Все, что Бог совершает, зависит также от нашей способности не сдаваться, когда вещи становятся трудными. У нас есть 1000 причин, чтобы сдаться. Я был болен больше недели. Было холодно, был дождь. Но потому что мы не сдали, мы были способны достигнуть Санкт-Петербурга. И мы должны быть способны разбираться с вещами, которые не очень приятные. Я уверен, что каждый из нас переживает какие-то неприятности в церкви. Потому что неважно, как бы мы ни старались, иногда вещи не получаются, как ты бы хотел. Ты был разочарован с людьми, конфликты какие-то возникали с тобой, с другими людьми. Но не сдавайся. Мы делаем это для Господа. В каждом путешествии есть те вещи, которые нужно просто победить, если ты собираешься добраться до цели. Мой дядя в Норвегии, Генри, он уже с Господом много лет. Он всегда был для меня огромным примером. Они потеряли 2 детей через болезнь. Это была ужасная трагедия. Его ферма сгорела. Он потерял все из-за огня. Молния просто попала в дом, и все сгорело. Но он всегда был там, он не сдавался, он всегда был благодарным, он всегда был ободрял других. Это какие были герои Божьи в истории. Это не только те люди, которые известны. Это люди, которые не сдались, даже если вещи были трудными для них. Мы должны были пережить эти 3 недели вместе. Еще одна вещь, которая была очень примечательна на эти дни, как мы путешествовали. Было очень много неожиданных вещей, которые происходили. Нельзя назвать это трудностями, просто нам нужно было как-то творчески подходить, чтобы разрешать эти вопросы. Скажем, у меня колесо на мотоцикле, они просто износились. И я был абсолютно уверен, что если это произойдет, мы просто по пути купим новое колесо. Но на Дальнем Востоке и в Сибири не было колес для мотоциклов. Я думал, что мотоциклы там повсюду, и мы путешествовали каждый день, и мы не могли найти колесо. Мне нужно иметь хорошие колеса, если так далеко ехать. У меня очки сломались по дороге. И это нелегко три недели ехать без очков. Нам нужно было ремонтировать мотоциклы с машиной, с прицепом там. Иногда тебе нужно просто решать вещи по пути. Что мы будем делать, когда какие-то приключения происходят с нами, не потеряв бодрости? У нас есть Дух Святой. Мы находили забавные решения во всех этих вещах. Касательно колеса, мы позвонили в Москву. И в Москве, конечно, можно было купить колесо. И нас член церкви, очень хороший наш друг, он нашел кого-то, он поехал в аэропорт, и он передал самолетом это колесо, и мы там забрали его. И всегда есть способы решения проблем. Наша история церкви полна подобных забавных и порой не очень забавных историй. Я помню однажды, у нас был день рождения церкви, и мы должны были собраться в огромном здании, и внезапно перед нами закрыли нос, перед нашим носом закрыли дверь. Это было воскресенье, мы стояли у ворот, нас не пускали в зал. Что делать? И мы пошли вместо этого в парк. И я забрался на ящик и проповедовал с ящика. И там милиция подошла, 1000 человек, вам нельзя собираться. И мы разбились на маленькие группки и беседовали. И я бегал от одной группки к другой и проповедовал им. Ну, самым лучшим способом реши, как можешь. Я помню, однажды у нас была молодежная конференция, и нам то, что отказали в аренде здания прямо перед самым началом. И вся молодежь съезжалась отовсюду. И молодежный пастор Сергей Мартюнчев в то время был. Он сказал, что будем делать? У нас есть друзья, церкви в России. Пойдем попросимся туда. И мы позвонили, попросили, нас не пустили. И там пастора сказал, говорит, мы не можем прийти туда, потому что у нас есть свадьба. Но мы все равно пришли туда. И каким-то образом мы вместе с этой свадьбой провели конференцию. И наши друзья, церковь открыли перед нами двери. На следующий день мы нашли другое здание. Это то, как мы работаем, то, как мы функционируем. Иногда, когда вещи происходят, ты должен просто быть способным находить хорошее решение. Ты никогда не можешь знать все заранее. Ты никогда не можешь спланировать все заранее. Просто, когда что-то происходит, ты говоришь, хорошо, мы вместе справимся. Когда что-то неожиданное происходит, мы стоим вместе и не начинаем жаловаться. Мы молимся вместе и мы находим решение вместе. Во всем этом, позвольте завершить такой фразой. Ключ для нашего путешествия через Россию – просто продолжать двигаться вперед каждый день. Иногда было солнце и замечательное время, иногда было вообще незамечательно, холодно и дождь. Продолжай двигаться вперед. И в конце концов, в один день ты достигаешь Санкт-Петербурга. Это то, как мы достигаем наши цели как церкви. Покуда мы стоим вместе, покуда мы продолжаем, в солнечный ли день, в дождливый ли день двигаться дальше. Бог будет давать нам чудеса по пути. Он будет давать новые видения. Он будет продолжать давать нам новые силы, крепости, Духа Святого, чтобы быть такой церковью, которой Он призвал нас быть. Потому что мы призваны для нашего времени, для этого поколения, в тех местах, где мы трудимся. Мы миссионерская церковь, мы апостольское движение, которое тренирует пасторов и лидеров и высылает их по всей России и в другие места также. У нас огромная ответственность здесь, в Москве, чтобы достигнуть город Евангелием. И Бог хочет, чтобы мы продолжали двигаться дальше. Как Павел говорил, забывая заднее и простираюсь вперед тому, что Бог приготовил для меня. Есть так много вещей, которые ожидают нас. Но только если мы стоим вместе как церковь, мы будем способны достигнуть эти цели. Когда я путешествовал, я знал, что было много людей в нашей церкви, которые молились, кто-то постился. Все 3 недели, как мы были на дороге, молились за нас, молились за этот проект, за финансы, за развитие молодежной работы в России. И были такие дни, которые я был настолько усталый. Это было тяжело для меня молиться. Я почти не мог думать. Я даже думал, может прекратить все это дело. Но потом, осознавая, что когда я устал, кто-то другой поднимает мои руки, кто-то другой молится за меня, кто-то другой постится и молится за меня и всю нашу команду. Это давало большие силы, потому что мы одна семья, мы одна команда лидеров вместе. Никто не более важен, чем другой. Мы все члены тела Христова, И покуда мы помним, что мы делаем это все для Него, тогда у нас будет сила продолжать. И когда я собирал команду, каждое утро мы напоминали друг другу об этом очень часто. Это тур через всю Россию. Это не о нас. Это не о нас, чтобы сделать красивые фотографии по Инстаграму или на Фейсбуке. Это все об Иисусе и все о Нем. Это чтобы Он был прославлен. Это о росте Его Царства. Это чтобы иметь инструменты делать те вещи, которые Бог призвал нас делать в церкви. И мы должны стоять смиренными и смотреть на Христа. Вот тогда мы сильны. Вот тогда мы будем иметь силу, которая нам необходима, сделать то, чему Бог нас призвал. Я проехал через всю Россию, и я видел, насколько огромная наша страна, насколько она прекрасная. Я также знаю, насколько велик наш Бог. Россия – фантастическая страна. Я говорил раньше и повторю еще раз. Я так горд, что я призван к России. Я так горд быть здесь. Бог так любит эту страну. Это удивительное время благодати на этой стране. Двери, которые Господь открывает в нашем поколении и в нашей церкви. Одна из многих других церквей, которых Бог поднял и призвал быть церковью веры, быть церковью единство, быть церковь готовности идти и совершать работу для Господа. Но и в то же самое время заботиться друг о друге и о всех людей, которые Бог приводит к нам. Хочу еще раз передать вам большой привет, сказать вам большое спасибо, что стояли вместе с нами. Спасибо, что были частью Слова Жизни. Спасибо за то, как вы были. И давайте вместе смотреть в будущее. Бог призвал нас, и Он продолжит вести нас и укреплять нас во всем, что мы бы ни делали в будущем. Очень мы благодарны Тебе за все ветви, за все центры наших церквей. И я молюсь за излияние Духа Святого на каждом месте, за новые начала, за новые цели, за новую радость, за новое укрепление единства во имя Иисуса Христа. Я благословляю каждого, кто смотрит, и молюсь, Отче, восполни каждую личную нужду своей свежестью, своей любовью. Слава Богу, это было слово нашего старшего пастора. Аллилуйя. Хочу завершить молитвы, потом еще будет объявление, но можно включить свет. И вы знаете, хочу помолиться молитвой, одной молитвой. Прочитал на днях книгу. В этой книге такая фраза была, что Христос, придя с неба, почтил нас, людей. Он Бог, Он Творец неба и земли. Сошел с небес Иисус Христос, стал человеком и умер за нас, за наши грехи, не только за наши грехи, но за нас, за грешников, умер нашей смертью. Послушайте, вот если бы вам сегодня позвонил президент Путин, сказал, хочу прийти к вам. Просто смотрел у тебя, вот тяжелая жизнь была, вот мне рассказали наши службы, что тебе нелегко было жить. Просто хочу прийти с тобой, вот, посидеть, чай попить, ободрить тебя. Вы бы как это восприняли? Даже в голове не укладывается. Но тебя бы почтили, да, ты был бы почтен, если бы человек такого высокого уровня ранга пришел к тебе. Вы знаете, Бог почтил тебя, когда Он пришел умереть на кресте за твои грехи. Почему почтил? Потому что ты по образу и подобию Божию сотворен. Бог почтил тебя. Есть царственное величие в тебе. Иисус не умер бы, Он не пришел бы ради ничтожества, ради ничего. Ради никчемного, если бы Он не считал нас достойными, стоящими того, чтобы за нас умереть, Он бы не пришел. Пойми, смерть Христа на кресте – это почтение к тебе. Бог почтил тебя, ты почтен. Он оказал тебе уважение и почтение. Ты значишь, ты стоишь многого, ты стоишь жизни Сына Божия Иисуса Христа. Есть величие в тебе. Бог, великий Бог, не умирал бы за ничтожество, но Он умер за что-то великое и достойное, не за что-то, за кого-то, за тебя и за меня. Есть величие, есть царственность. Мы Его род. Он пришел к нам, за нами, за своими людьми, чтобы вернуть нас к себе и восстановить царственность, величие и достоинство. Скажи соседу, ты достойный человек. Скажи другому, есть величие в тебе. Кто-то с каменным лицом сидит, да никакой недостойный, я нарал на тебя, сегодня жена. Ну, ты великий. великий человек, но сегодня вел себя ниже своего достоинства просто. Я хочу помолиться с теми из вас, кто не принимал Иисуса Христа Господом и Спасителем, и мы все поможем. Давайте склоним головы. И я хочу, чтобы ты пережил то почтение, ту любовь, то уважение, которое Бог Отец имеет к тебе. Но для этого нужно Христа пригласить в свою жизнь, сказать Ему спасибо, что ты умер, и попросить Его войти в твою жизнь. Давайте мы все вместе помолимся, поможем тем, кто первый раз с нами сегодня, принять вот это почтение, принять жертву Христа, принять Божью любовь. Давайте скажем такие слова. Господь Иисус, я призываю Твое имя. Ты пришел умереть за меня. Ты Божий Сын. Ты Бог. Ты почтил нас. Ты почтил меня, человека. И Ты умер на кресте лично за меня. Ты сочел меня достойным. Ты сочел меня значимым и важным, чтобы отдать свою жизнь за меня. Я так Тебе благодарен за это. Мои грехи отделяли Тебя от меня. Мои грехи пригвоздили Тебя на кресте. Иисус, прости мне мои грехи. Живой и воскресший Христос, войди в мое сердце прямо сейчас. Почти меня, придя в мою жизнь. Сделай меня ребенком Божьим. Дух Святой, приди, наполни мою жизнь. Я отдаю мою жизнь Тебе. Спасибо, что Ты восстанавливаешь меня в своем сыновстве, в своем образе и подобии Тебя. Я люблю Тебя, Отец, Сын и Дух Святой. Весь народ да скажет. Аминь. Аллилуйя. Слава Господу.